Роже говорили о нем 2 недели назад. Роже тут был не в замке, он не вносит мою сестру, Констанс. Я снял для него домик, он как-то подпортился, и я подумал, ему нужен сельский воздух, но ничего не вышло. Много шума, какие-то насекомые в саду пируют до утра. В общем, уехал в Лондон, говорит, там хоть отдохну, я без него скучаю. Он вам не рассказывал, как мы... Галли остановился, история была хороша, но и он добр, а потому пожалел молодого человека. «Но я вас задерживаю, вы хотите найти Пенни?» «Да, я все про вас знаю», — сказал Галли, заметив, что его новый друг подскочил, словно его припекли сзади утюгом. «Она мне рассказала». Джерри немного успокоился. Он не был уверен, вынесет ли он мысль о том, что кто-то посвящен в их тайну, но приятный незнакомец держался уж очень благожелательно. «Когда мы с вами встретились», — продолжал Галли, — «я как раз думал, какая она замечательная девушка, если ей удалось обойти мою сестру Констанс. Устроила вас секретарем, а та ничего не подозревает. Редкий ум. Пенни не знает, что я здесь». «То есть как?» «Меня устроила одна знакомая, Глория Солт». «Глория Солт? А, помню, она скоро приедет». «Она приехала. Она меня и подвезла, мы старые друзья». Джерри не знал, открыть ли все, но решил открыть. «Она подумала, что если я буду служить у лорда Эмсворда...» «Пенни вам говорила о моих планах?» «Говорила. Она даже просила у меня 2000. «О, Господи, не надо было». «Надо. Никто никогда не предполагал, что у меня есть такие деньги. Очень приятно. Да, я знаю про курорт, идея мне нравится. Вопрос, как всегда, в деньгах. Есть у вас планы?» «Я как раз хотел сказать, Глория, а то есть совсем некого попросить обратиться к моему брату Кларенсу. Так Глория как раз... Брат мой Кларенс, человек удивительный. У него одна страсть, одна мечта — свиньи. Только что он говорил, что вы очень много о них знаете. Вы просто поразили своей эрудицией. Понимаете, как раз я... А я вот и подумал. Когда вы с ним подружитесь, раскошельте его, не бойтесь». «Конечно», — прибавил Галли, заметив, что глаза у его собеседника почти совсем вылезли, — «вам это кажется странным, причудливым, необычным. Поверьте, я знаю Кларенса. Да, при обычных обстоятельствах разговаривать с ним нелегко, но ради собрата свинофила начнется, вот сами увидите». Джерри лопался от всяких чувств, как пробуждающаяся душа. «Какое совпадение!» — сказал он. «Именно это советовал мне Глория. Раскошелить Кларенса? Да, она для того и устроила меня в замок. Не глупая девушка». «О, да, она очень умная, Глория!» Джерри замолчал. Лицо его озарилось, словно кто-то повернул выключатель. Обернувшись, чтобы понять причину, Галли увидел, что идет Пенни. «А-а-а!» — глубокомысленно сказал он. Беспримесной радости мешало только то, что она была не одна. Рядом с ней шел высокий, поразительно стройный человек, такой красивый, что лишь небрежность киношаек уберегла его от экрана. Галли встречался с ним 2 недели за столом, потом узнал, что это Орло, лорд Воспер. Пенни глядела невесело, да и то в землю, и Галли заподозрил, что дело не в девичьей задумчивости. Он радушно окликнул ее, она подняла взор и побледнела, напомнив достопочтенному Галахаду, как некая Мейбл, гуляя с ним в саду на приеме 30 лет назад, внезапно ощутила, что по спине у нее ползет гусеница. «А, Пенни! — сказал он с обычной своей тонкостью. — Разрешите представить новый секретарь Кларенса? Простите? — Вейл, — хрипло ответил Джерри. — Вейл, — сказал Галли, — прекрасный человек. Вот говорим о свиньях. Он большой знаток. — Мистер Вейл, лорд Воспер. Лорд, как и дочь миллионера, был чем-то огорчен и хмуро кивнул. — Да, мы знакомы по школе. Привет, Джер. — Привет, Оспа, и ты здесь? — А... «И ты?» «А, так я и подумал», — заключил лорд Воспер, переходя к печальным мыслям. Молчали все до тех пор, пока не появился Себастьян Бидж. «Прошу прощения, милорд», — сказал он. «Вас просит к телефону мистер Опшот». Лорд Воспер очнулся. «Опшот? Да, милорд, по его словам, он представляет агентство «Обшт, обшт, обшт и обшт». Галли таких